подходит вплотную к сцене, на которой мы стоим, и к беременной Гошевой высоким голосом говорит: «Девочка, давай с тобой дружить». На следующий день наша девочка родила. И напоследок несколько посленовогодних баек. Евгений Вестник. 1 числа играли «Ревизора». Тогда Городничева исполнял артист СК. И вот в первой мизансцене он последним выходит к чиновникам, стоит молча, уставившись в одну точку, и произносит «Бдень!» Немая сцена. Артисты видят, что СК вчера перебрал. Начали выкручиваться из положения. «Вы хотите сказать, что имеете честь сообщить нам пренеприятное известие? Бдень! Вы хотите сказать, что к нам едет ревизор? Бдень!» В общем, вытянули сцену, но до антракта все-таки не доиграли. Дали занавес. На следующий день спрашиваю его: «Слушай, что такое бдень?» «Какой бдень?» «Ничего не помню, братцы». Тем дело и кончилось. В провинциальном театре 1 января играли пьесу из народной жизни. На авансцене воины, на холме князь, которого княгиня с плачем и причитаниями провожает в бой. Артистка так вошла в роль, что долго-долго голосила, заламывала руки, и князю, изрядно выпившему, это стало не вмоготу. Когда она в последний раз возопила, обращаясь к нему: «Князь, ты мой светлый!» Артист громко и отчетливо произнес: «А пошла ты нахер!» На сцене и в зале все резко протрезвели, моментально дали занавес. Тут же вышел главный администратор: «Уважаемая публика, случилось страшное. Только что на ваших глазах артист Старочкин сошел с ума». Артиста в театре больше не было. Интервью за кулисами во время спектакля – вещь опасная. Все равно, что лезть под нож точильщика. За кулисами легко нарваться на плохое настроение примы, попасть под горячую руку помрежа. Исполнитель главной роли, тот просто кусается. Нервы сдают у всех, поэтому лучше не рисковать, не лезть микрофоном против пистолета. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, то есть лишается потрясающих ответов, которые дарит экстремальная ситуация. Впрочем, за кулисами попадаются редкие представители актерского мира, которые умеют держать себя в руках в любых ситуациях и в любых декорациях. Елена Яковлева из таких. Ее я поймал в «Современнике» перед выходом на сцену в спектакле «Титул». Титулованная звезда Яковлева наблюдалась в определенный отрезок времени как Яшка от 18 до 23. Кваша прыгает за кулисами, психи в зале, оболванивание от скуки, интердевочка в окне с видом на тюрьму, как стать стопроцентной проституткой. За 15 минут до начала спектакля. Яковлева уже в гриме, в костюме, на ней льняная шляпка грибом, такой же пиджак и сумка, как у санитарки, поперек. В гримерной прилично накурено. «У тебя выход на какой минуте?» «На первой». «Но скажи, как это происходит? Вышла на сцену, и ты другой человек? Не понимаю». Оно как-то в секунду происходит. Вообще, у каждого актера все по-своему. Я всегда прихожу очень рано в театр, часов в 6, хожу трындю абсолютно безотносительно к спектаклю,